Глава 11. Артур. Звоню в дверь и терпеливо жду, пока мне откроют. Но Кира не торопится. И я, усмехнувшись, опять жму на кнопку. Наконец замок щелкает, дверь открывается и... Улыбка сползает с моего лица. Передо мной мужик, лет 40, с небольшим животом и недовольной мордой. «Ты кто?» — спрашивает. «Тот же вопрос». Это ты позвонил в дверь, так что отвечать должен ты. Я к Кире. Он склоняет голову на бок и смотрит на меня прищуренными глазами. Я, блядь, закипаю. Это что еще за мучача тут нарисовался? Или Кира Львовна решила, что лучший способ отшить меня — это притащить в дом мужика? Что ж, надо признать, что она ошибалась, блядь. «А Кира дома нет», — отвечает мужик и задирает голову. Смотрит на меня, как на кусок дерьма, и ухмыляется. «Так а ты кто такой?» «А ты?» «Я муж», — выдает он самодовольным тоном. «А ты, я так понимаю, развлекал тут мою женушку, пока меня не было», — хмыкает и качает головой. «Совсем уже скатилась моя драгоценная. На детей перешла». «Ну и как?» «Нравится трахать бревну? Она ж в постели никакая. Кто бы мог подумать, что дойдет до того, чтобы стать шлюхой?» — цыкает он. Это становится последней каплей. Я швыряю на пол букет, ставлю шампанское с конфетами и выпрямляюсь. Даю этому мудаку секунду оценить мои намерения. А потом просто вскидываю руки и заряжаю ему качественную двоечку прямо в голову. С хрустом в носу и пораженным «Ох, дебил!» отлетает назад. Падает на пол, как мешок с дерьмом, и проезжает по паркету еще пару метров. Я встряхиваю кистями. Наклонившись, забираю цветы, конфеты и шампанское. Захожу в квартиру и, поставив все на красивый высокий столик с зеркальной столешницей под круглым зеркалом, захлопываю ногой дверь. Мужик стонет, крепко зажимая нос, и отползает назад, когда видит, что я надвигаюсь на него. Внутри меня вибрирует ярость, которая вот-вот выплеснется кровавым фонтаном. Стараюсь максимально держать себя в руках и не давать словам тренера уплыть из моей головы. «Вы обучаетесь боксу не для того, чтобы бить людей на улице. Вы делаете это, чтобы участвовать в соревнованиях и побеждать. Узнаю, кто применяет свои навыки просто ради развлечения, выгоню из команды». Я давно уже не боюсь исключения, тем более учитывая, что этот год был моим последним на соревнованиях. Я решил серьезно заниматься своим бизнесом, и на усиленные тренировки у меня просто не будет хватать времени. И все же слова тренера немного остужают мой пыл. Я уже даже начинаю колебаться, сворачивать ли шею этому придурку. Подхожу ближе и нависаю над ним. Он испуганно шарит глазами по моему лицу, присаживаюсь на корточке. «Знаешь, почему она с тобой в постели бревно? Потому что ты ни на что не способный долбоёб с вялым отростком вместо члена. То, что женщина неотзывчива в постели, говорит только о том, что ты ни хрена не умеешь делать. Это раз. Второе. Она не просто со мной трахается, это моя женщина. И мужа у нее нет, это я точно знаю. А если тебя зовут Олег?» «Как там твоя фамилия?» В ответ он молчит, и я легонько впечатываю кулак в его бочину. «Агапов!» Стонет. «Да, так вот, если ты Олег Агапов, то Кира твоя бывшая жена. Эта квартира записана только на ее имя. А теперь скажи мне, Олег Агапов, какого хера ты забыл в квартире моей женщины, м?» «Она не твоя», — шепит он. «И у меня есть ключ от этой квартиры, а у тебя?» Я уже заношу руку со сжатым кулаком, но внезапно дверь за моей спиной открывается, и я слышу громкое «Ах, Киры!» Поворачиваю голову и сталкиваюсь взглядом с ее широко открытыми глазами. «Что здесь происходит?» — выдыхает она испуганно, быстро оценивает ситуацию и, войдя в комнату, поспешно закрывает дверь. «Артур, кто это?» «Моя ж ты умница!» Главное, даже не разобравшись, что происходит, изолирует нас от внешнего мира. Увидела главное. То, как я сижу над валяющимся на полу мужиком. И она намеренно закрыла дверь, чтобы никто не слышал криков, если я решу его тут замочить. Интересно, она пошла бы со мной ночью закапывать труп. «Кира, это я!» — стонет чучело на полу. «Олег!» — хмурится моя малышка, опуская сумочку, настоящую рядом со столиком Пуфик. «Вот!» — киваю на ее бывшего. «У нас тут несанкционированное проникновение. Или санкционированное?» — спрашиваю и встаю. Выпрямившись, приподнимаю вопросительно бровь, глядя на Киру. Она легонько качает головой и хмурится. Ее бывший садится и держит руку у носа, из которого все еще течет юшка. «Что ты сделал?» — спрашивает она. «Зарядил ему двоечку, как по учебнику. Тренер бы мной гордился», — ухмыляюсь криво. Кира поджимает губы и шипит на меня. «Он юрист. Ты понимаешь, чем это может закончиться?» «Еще одной двоечкой?» — спрашиваю. «Артур!» «Я тебя, сука, по судам затаскаю», — наконец обретает голос чучела. «Короче, проникновение санкционированное или нет?» — спрашиваю я. Кира опять качает головой. «То есть этот мудила ворвался на частную собственность, с бог знает какими намерениями. Что ж, тогда вызываем полицию. А его нос?» «Я разбил его в целях защиты своей женщины, потому что ублюдок», — приближаюсь к Кире. «Прости, малыш, я куплю тебе новую. Две. Я обещал». Хватаю ее за рукав блузки и отрываю его. Кира вскрикивает, а потом я еще и отрываю с мясом две верхние пуговицы, запуская руку в ее волосы и взъерошиваю, портя укладку. «Пытался изнасиловать мою женщину». Заканчиваю свое предложение. «Мудила», — сипит бывший Киры. Перевожу на него насмешливый взгляд. «Ты не единственный юрист в городе. В моей семье 7 адвокатов. Я из тебя жил и вытяну, только сунься сюда еще раз или попробуй заявить в полицию о побоях. Закопаю в ближайшем лесочке. А теперь снялся и пошел нах, Артур!» Кира не дает договорить. «Может, это я буду решать, кто и когда уйдет?» Хмурюсь и смотрю на свою женщину. «Не понял. Хочешь, чтобы вместо него ушел я?»